К ночи ветер перестал, и установилась какая-то тревожная тишина. Не было слышно даже маломальского шелеста листвы. Природа словно притаилась в ожидании чего-то таинственного. Парило. На небе, затянутом облаками, не было ни луны, ни звездочки, и время как бы застыло перед грозой. Желтый луч фонаря прорезал темноту, а твердые шаги нарушили установившуюся мертвую тишину. Круглое пятно света уткнулось в разрушенную почти до основания стену здания. Здесь некогда функционировал торфобрикетный завод. Этот завод располагался в нескольких десятках километров от города на довольно обширном пустыре. Ныне предприятие представляло собой сплошь груды бетонных руин, словно после бомбежки. Он осторожно перебрался через наклоненную пыльную плиту и двинулся дальше, светя себе под ноги. Ничего не изменилось здесь с тех пор, как он попал за колючую проволоку. Как свалка существовала 8 лет назад, так она и по сей день была. Лишь куски бетона почернели, да слой песка увеличился на обломках некогда работавшего в 3 смены завода. Он зацепился за прутья арматуры и зло выругался сквозь зубы. Хрустнула под ногой полусгнившая доска. «Нужно ступать здесь поосторожней», — пронеслось у него в голове. «Так можно и провалиться». Он хорошо знал, что внизу были штольни, на дне которых осталось много всяких железяк, и на железяки эти не хотелось напороться. Но в одну из штолен ему как раз и необходимо было спуститься. Теперь он искал старые ориентиры, по которым можно было определить цель. Луч фонаря уткнулся в валун. Как тот попал на территорию бывшего завода, было непонятно. От валуна он стал считать шаги. На 4-м остановился и посветил вперед. Так и есть. Впереди, примерно в метре перед ним, развернулась пустота. Штольня глубиной около 3 метров. По боковой стене тянулась металлическая лестница. Он довольно улыбнулся. Ничего не изменилось. Лишь изменился он. Он был уже не тот, что 8 лет назад. Теперь он умирал. Но прежде чем умереть, ему необходимо было сделать очень многое. Он спустился на дно штольни, повернул направо и вновь стал считать шаги. Из земли торчали металлические прутья, и он неторопливо их обходил, не сбиваясь со счета. На 10 он остановился. Пятно света переместилось на правую стену и опустилось к полу. У самого дна штольни часть стены была заложена кирпичами. Он положил фонарь на землю так, чтобы луч падал на кирпичную кладку, сбросил с плеча спортивную сумку, достал из нее ломик. Отсчитав известное ему количество кирпичей, он вытянулся во весь рост и со всего маху ударил в отмеченное место ломиком. Раз, второй. От третьего удара кирпич ввалился внутрь, оставив на своем месте черную правильной формы дыру. Он продолжил работать ломиком. Лишь после того, как со своего места были выбиты еще 2 кирпича, он остановился. Присев на корточки, сунул руку в образовавшееся отверстие и стал шарить в тайнике. Через несколько секунд достал полиэтиленовый сверток, развернул его, взвесил на ладони перетянутую резинкой пачку долларов. Он не стал пересчитывать деньги. Хорошо знал, что купюр здесь ровно 200, итого 20 000. Тайник был, что банк, в течение 8 лет. Он бросил пачку на дно сумки, предварительно отделив 2 банкноты, которые сунул в карман брюк, а затем вновь пошарил в тайнике. Достал 2 предмета в кожаных чехлах и полиэтиленовый мешок. В одном чехле лежал оптический прицел, в другом — ствол. В полиэтиленовом пакете — приклад, магазин и более мелкие детали оружия. Все части были от снайперской винтовки. 8 лет назад, прежде чем положить это оружие в тайник, он хорошенько смазал все детали. Но 8 лет есть 8 лет, правда, убеждаться в сохранности снайперской винтовки он не стал. Сейчас было не время, он сможет привести оружие в порядок в другом месте. Он сложил все в сумку, застегнул ее и перекинул через плечо. Больше здесь делать было нечего. Он встал во весь рост, поднял фонарик и двинулся в обратный путь. Выбравшись из штольни, вдруг почувствовал себя нехорошо. Голова стала непроизвольно клониться на бок. Ноги свело судорога, и он понял, что к нему начинает подступать очередной приступ. Рухнув тут же на землю, он ощутил, как под ним хрустнула доска. Рука машинально потянулась к карману рубашки, где лежала баночка с таблетками, расширяющими сосуды мозга. В этот раз он проглотил 2 таблетки и успокоенно закрыл глаза. Боль прошла через 3 минуты. Он облегченно вздохнул, поднялся на ноги и продолжил свой путь. На небе по-прежнему не было видно ни звездочки, и по-прежнему парило.